Догадывалась ли я тогда, что меня ждут еще несколько горьких лет, прежде чем я начну жить по-настоящему? Конечно, нет. Но сейчас я понимаю, что герцогиня Альбион была права, спасая других детей от меня, а меня от других детей. Однако они обе ошибались, и патронесса, и моя мать. Я не была одинока, ведь у меня был друг, Бреннан Расмус, уличный воришка. А вот у Вельмины, похоже, никого не было. Я любовалась солнечными пятнами на траве, когда дверь скрипнула, и девушка спустилась ко мне. Разглядев ее вблизи, я отметила, что она красива, но не броской красотой. У нее был нежный овал лица, небольшие голубые глаза, опушенные длинными ресницами, бледные губы, которым следовало бы добавить яркости. Светло-русые волосы свободно струились по плечам, придавая Вельмине романтический и немного дикий вид. Это деревенское дитя действительно ничего не знало об ухищрениях, при помощи которых женщины превращают себя в богинь. В ее глазах я увидела немой вопрос, немного любопытства и много усталости. Усталости человека, одинокого в толпе людей. «Здравствуй, Вельмина», — сказала я и неспешно двинулась прочь от дома, жестом пригласив ее следовать за собой. «Ты живешь здесь всю свою жизнь?» Помедлив, она кивнула. «Для тебя это была обычная деревня, но 2 года назад что-то случилось, и ты поняла, что видишь то, чего не могут видеть другие», — продолжала я, неторопливо шагая и искоса наблюдая за ней. Она посмотрела на меня со страхом. «Хочу кое-что рассказать тебе о старом Масоле». Делая вид, что не замечаю ее эмоций, произнесла я и указала на трактир, к которому мы приближались. 3 года назад у почтенного Алразора кто-то начал хулиганить. Бил зеркала и бутылки, вытаскивал пробки из бочонков с вином. Хозяин пытался поймать злодея, дежурил по ночам вместе с местными мужчинами. Но они так никого и не схватили. Однажды ночью они услышали шум, ввалились в трактир толпой и никого не обнаружили, кроме ужасного беспорядка и разбитых винных бутылок. После этого о доме пошла дурная слава. Наверняка ты тоже слышала эти разговоры. Вельмина кивнула. «А теперь посмотри на заброшенный сарай». Она послушно перевела взгляд в ту сторону, куда я указывала. И болезненно поморщилась. Над провалившейся крышей развалюхи, когда-то бывшей сараем, парила светящаяся фигура, призрак крестьянки, которая повесилась там лет 60 назад. «Давай я скажу тебе, что вижу», — мягко сказала я. «Я вижу девушку с распущенными волосами в светлом платье». Ее лицо печально. Она не может покинуть место, в котором лишила себя жизни, до тех пор, пока не простит и юношу, которого любила, и себя за то, что сделала. Я, к сожалению, не могу ей помочь. Однако Алразору 3 года назад я помогла. Зрачки Вельмины расширились. Возможно, она не видела призрака так четко, как я, сказывался опыт, но она, несомненно, его заметила. Тогда в трактире появился полтергейст. Так называют привидений, обладающих злой волей и вредящих людям. Обычные люди не в силах справиться с ними. Оружие против них бессильно. Я увидела, как интерес, зажегшийся в глазах Вельмины, оживляет прежде равнодушное лицо, покрывая щеки румянцем и заставляя розоветь полуоткрытые в изумлении губы. «Я знаю Алразора с детства», — продолжала я. И когда услышала, что он собирается продавать имущество и уезжать из старого Масола, решила его навестить. Он рассказал мне о том, что творится в трактире, который на тот момент уже был закрыт. Девушка подалась вперед. Казалось, еще немного, и она заговорит. «Призраки никогда не действуют без причины, и тем отличаются от нас, людей. Мне удалось пообщаться с полтергейстом. Это был дух разбойника по имени Лонда». Дурного человека, сбежавшего из тюрьмы накануне казни через повешение. Скрываясь от правосудия, он достиг этих земель, но по дороге связался с другими такими же типами. Во время ссоры они прикончили его и бросили в лесу. Он смог указать место, где это случилось. Мы с Алразором отправились туда и действительно нашли останки. Я сознательно сделала паузу, наблюдая за Вельминой. Мне очень хотелось услышать ее голос, произносящий вопрос. Но, похоже, повествование так увлекло ее, что она вообще позабыла о словах. «Мы похоронили их, как подобает», — мысленно поздравив себя с неудачей, договорила я. И полтергейст исчез. Все, что ему было нужно — упокоение. Не получив его, он начал буйствовать. Кто знает, к чему еще это могло бы привести. «Вельмина, я медиум. Та, что видит призраков и может с ними общаться. Думаю, ты тоже». Я посмотрела прямо ей в глаза. Внутри девушки страх боролся с надеждой, вера с неверием. Она была похожа на меня больше, чем я думала. Она тоже мечтала быть как все, и у нее тоже это не получалось. Возможно, когда-нибудь она сможет рассказать, как и почему у нее появился этот дар. А пока мне бы хотелось, чтобы она не чувствовала себя одинокой. «С такими талантами, как у меня, чрезвычайно сложно найти прислугу», — улыбнулась я. «Горничные от меня сбегают, ведь обычному человеку тяжело находиться рядом с призраками, даже при том, что он их не видит. А призраков вокруг меня бывает много. Я предлагаю тебе покинуть старый Масол и отправиться вместе со мной в Валентайн в качестве моей служанки. Хочешь?» Сказать, что она была ошарашена, значит ничего не сказать. С ее губ сорвался тихий стон. Она прижала руки к груди и смотрела на меня с такой мукой во взоре, что я испугалась. Неужели она действительно безумна? Или я чем-то обидела ее? Затем я увидела, как она борется со своими эмоциями. И надо отдать ей должное, она довольно быстро победила, что вызвало мое невольное уважение. Она указала на призрак, тоскливо висящий над сараем, потом на себя и отчаянно замотала головой. «Ты не хочешь их видеть, да?» — тихо спросила я. И обрадовалась, когда она также отчаянно закивала. «Но у тебя только два пути. Первый — принять себя такой, какой есть, и научиться управлять этим даром. И второй — отрицать явное, сидеть на лекарствах, медленно и неуклонно теряя рассудок. Избавиться от дара ты не сможешь. Не помогут ни могущественные маги, ни старинные заклинания, ни артефакты прошлого». Во взгляде ее незабудкового цвета глаз, устремленном на меня, было что-то детское. Так во время спектаклей малыши смотрят на актера, играющего главного злодея. Они не знают, что он актер, на его лице грима, а сценический костюм после спектакля бросят в сундук. Они не знают, что он человек, у которого есть свои радости и печали. Обычный человек, такой же, как их родители. В эти мгновения он самый могущественный и страшный из всех могущественных и страшных злодеев. Вельмина развернулась и побежала прочь. Ее худенькие плечи тряслись от рыданий. Я не успела ее окликнуть, как она исчезла. Резвая девушка, однако. В задумчивости я поднялась на ступеньки крыльца трактира, толкнула дверь и вошла. Алразор уже спешил мне навстречу, улыбаясь так радостно, будто я пришла вернуть ему долг. Невольно я заулыбалась в ответ. «Опять пришла моя любимая посетительница», — провозгласил он. «Значит, день удался». «Даже половина его еще не прошла, а вы уже делаете выводы», — засмеялась я. «Что у вас есть легкого на один перекус?» «Свежеиспеченные булочки с топленым маслом и медом», — тут же переключился хозяин. «Подаются с молоком, либо с горячим шоколадом». «Горячий шоколад — то, что нужно для леди. Неси», — раздался хриплый голос. Недоуменно обернувшись, я увидела стоящего на пороге Дарча. Его светлые волосы были взлохмачены, сюртук и воротник рубашки расстегнуты, на брюках налипли соломинки. «Вы снова устроили себе выходной, старший дознаватель?» — раздраженно спросила я и отвернулась. Разговор с Вельминой напомнил о слишком многом. Веселье светлой половины Демьена Дарча сейчас было совершенно ни к чему. Я бы с большим удовольствием пообщалась с его темным собратом. «Именно». Он рухнул на стул напротив меня, не замечая ни моего раздражения, ни укоризненного взгляда почтенного трактирщика. Кинул, не глядя на него, «Принеси мне кружку пива, дрожайший». И уставился на меня. Взгляд был мутный, но даже в этой муте были заметны искры безудержного веселья, от которого мне хотелось немедленно сбежать. «Я собирался зайти к вам, взглянуть на Валиантум», — сообщил он. «Если вы дадите мне время привести себя в порядок, я соизволю проводить вас до дома. Хорошеньким девушкам нынче не стоит гулять в одиночестве». «К сожалению, я не располагаю временем, достаточным, чтобы вы пришли в себя после выходного». Изо всех сил, сдерживая язвительность, ответила я. «Кроме того, меня ждет антикат. Неполная серия Валиантума к вашим услугам в нашей библиотеке, когда приведете себя в подобающий вид». Подошедший трактирщик поставил перед Дарчем кружку пива. Спустя мгновенье она была пуста. «Неполная?» — воскликнул дознаватель, со стуком ставя кружку на стол. «И чего же в ней не хватает?» «Одной из книг. Ее одолжил граф Ревен», — пояснила я и приступила к булочкам и горячему шоколаду. Они пахли так вкусно, что я только сейчас поняла, как голодна. «Он часто берет книги из вашей библиотеки?» — заинтересовался дознаватель. «Думаю, да», — пожала плечами я. «Это противозаконно?» «Что вы, леди, я просто спросил». Хохотнул он и с недоумением уставился на кружку. «Что это такое, хозяин?» — воскликнул он. «Я же просил полную». «Пиво вы уже выпили», — философски ответил Алразор от стойки. Видимо, к выходкам посетителя он уже привык. «Так неси новую», — возмутился Дарчи и повернулся ко мне. «Я тут пообщался с местными из тех, кто постарше. Они лучше знают родные сказки и легенды. И услышал одну интересную историю про плащ, который делал владельца невидимым. Такие вещички пользовались популярностью в Кармадоне из-за того, что там почти не было магов. Как вы думаете, могли ли переселенцы привезти артефакт сюда?» Я замешкалась с ответом. Будь Дарч сейчас в нормальном состоянии, я бы рассказала ему о смелом юноше из рода Кендриков, который охотился в глуши и так далее. Но от этого Дарча мне хотелось избавиться как можно быстрее. «Все возможно», — наконец ответила я. На губах дознавателя заиграла торжествующая улыбка. «Появились дела, прощайте», — сообщил он. Вскочил и с такой прытью покинул трактир, что я удивилась. «Надо же, столько выпить, если судить по внешнему виду, и при этом не терять равновесие. Мне кажется, леди, у этого господина не все дома», — сообщил Алразор. «Наверное, ему поручают такие дела, где все сумасшедшие». Я кивнула в задумчивости и вернулась к булочкам и шоколаду. Похоже, почтенный Алразор, сам того не подозревая, попал в самое яблочко, точнее, в кружку пива.